проверяю его. Хоть и гнилая, но моя страна. Тут родился я, тут я и умру. Тут жизнь, хоть и хуёвая иногда, но всё же я живу. Отлячество исчезло из нашей страны или снизилось как можно меньше, чтобы этого всего, блядь, стало, чтобы от ЛГБТ долбоёбы всякие отстали. Чтобы церковь и мечети, и прочие те, кто у Бога по имени эти, адекватные, сука, стали, блядь, чтобы перестали хуйню нести и мозги всем ебать, чтобы экономика у нас стала заебись. Чтоб капиталюги из нашей страны навсегда, пидоресы, блядь, съеблись. Я выбираю Европу. Я выбираю Европу. Ну, мы в России и живу в России. Я Европу, сука, так хочу, чтобы это ебаное окно открылось побольше. Просто хочу лучшей жизни для всех, в том числе для себя. Неужели, скажите мне, это плохо, бля? Себе лучше жить, чем жить бомжу в помойке. Лучше охуенное пиво пить, чем санину. Сус, котобойки, блядь. Я выбираю Европу. Я выбираю Европу. Потому что так хочу, чтоб счастье было не только для меня, но для всех желающих его приобрести. Да.